Мел села и засмеялась. Не в силах остановиться, и он тоже рассмеялся. Она сняла шляпу с вуалью и подбросила ее вверх. «Доктор Галлум, итак, 31 декабря, то есть накануне Нового года, я становлюсь безработной, практически бродягой. Восхитительно, я всегда мечтал жениться на бродяге». Смех на ее конце затих. «Ты по-прежнему хочешь этого?» Он ответил с бесконечной нежностью. «Да». «Ты выйдешь за меня замуж, Мел?» Она кивнула, а он ждал, внезапно испугавшись. «Я не слышу тебя». Я сказала «да». А затем спросила, волнуясь. «Как ты думаешь, меня возьмут на работу в Лос-Анджелесе?» «Ты шутишь?» Он снова засмеялся. «Сегодня же вечером они начнут ломиться к тебе в дверь». Но он думал совсем о другом. «Мел, давай поженимся на Рождество». «Хорошо». Она еще продолжала находиться в каком-то оцепенении, и теперь все, что он говорил, казалось ей прекрасным. «Когда на Рождество?» Это было похоже на сон. Но она не понимала, как долго она спала. Она помнила комнату, заполненную мужчинами в темных костюмах, и свой отказ подписать контракт. Но потом все было как в тумане, кроме этого телефонного звонка. Она даже не могла вспомнить, как добралась до дома. Шла ли она пешком? Ехала ли на такси? Летела? Может быть, накануне Рождества? Конечно, а это когда? Через 3,5 недели. Годится? Да. Она медленно кивнула, а затем спросила. «Питер, я сумасшедшая?» «Нет, я считаю, что ты самая смелая женщина на свете, и я люблю тебя за это. Я боюсь. Не стоит. Тебя здесь ждет великолепная работа, и мы будем счастливы. Все складывается чудесно». Ей хотелось надеяться, что он окажется прав. Сейчас она думала о том, что совершила, отказавшись подписать контракт. Но если бы они снова предложили ей, то она снова отказалась бы. Она приняла решение, и теперь ей придется приспосабливаться к новым условиям, чего бы ей это ни стоило. А этого она еще пока не знала. «Что мне делать с домом? Продай. Может быть, мне лучше сдать его?» Мел стало дурно от мысли отказаться навсегда от милого ей дома. «Ты собираешься вернуться в Нью-Йорк?» «Конечно, нет. Если только ты не захочешь». «Тогда зачем оставлять его? Продай дом, Мел. Ты можешь вложить вырученные деньги во что-нибудь здесь. Может быть, нам купить новый дом?» Она услышала звонок в дверь, но не отреагировала на него. У Ракели был выходной, а ей сейчас не хотелось видеть никого, особенно репортеров, если они пронюхали о случившемся. «Нам не нужен новый дом, Мел. У нас и так хороший дом». По голосу она поняла, как он счастлив, но Мел не хотела жить в том доме. Это был дом Анны, их дом, а не ее. «Но, возможно, для начала... Послушай, постарайся расслабиться, выпей что-нибудь. Мне надо возвращаться к работе, я позвоню попозже, и помни, я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя», — почти шепотом произнесла она. Почти час она не двигалась с места, обдумывая свой поступок, а когда позвонил Джордж, она попыталась объяснить ему. Он сказал, что сначала подумал, что она сошла с ума, но потом пришел к выводу, что это сугубо личное решение. Он согласился связаться с телестудиями Лос-Анджелеса, и к вечеру у нее уже было 3 предложения, а на следующей неделе ей предложили контракт с таким же окладом, какой ей хотелось получить в Нью-Йорке. Только здесь его пришлось добиваться 2 месяца. Ну, конечно, Лос-Анджелес — это не Нью-Йорк, но она произвела на студии такой фурор, что хождение на работу стало для нее мучением. Ее попросили доработать до 15 декабря, а затем она могла уехать за 2 недели до окончания контракта. Но Мел повсюду встречали как предательницу. И даже Грант, навестивший ее, заявил, что она не в своем уме, что у нее ничего не выйдет. Она могла бы достигнуть многого в Нью-Йорке, но не в Лос-Анджелесе, и что она вообще не создана для семейной жизни. Жизнь казалась ей кошмарным сном, да и двойняшки смотрели на нее так, будто она предала их. «Ты знала, что собираешься сделать это?» — спросила Джесс, когда Мел рассказала им о своем решении. Но вопрос прозвучал так, словно дочь спрашивала: знала ли мать, что готовится совершить убийство? Нет, не знала.